Глава 19. Ноги противно хлюпали по лужам, пока я бежал к светящемуся шару, размахивая фонариком. Когда между нами остался всего 1 метр, свечение погасло. На земле лежал Слай, а рядом с ним крупный макар. Слизень увеличился в размерах и сейчас выглядел как крупный арбуз. «Хлюп-хлюп», — сказал Слай и прислал картинку человека, демонстрирующего мускулатуру. «Эволюционировал?» — удивленно спросил я. Слизень качнулся из стороны в сторону, изобразив кивание головой. «Молодец», — сказал я и похлопал Слая по голове, отчего он задрожал, словно стоял из желе. «Ну, показывай, что теперь умеешь». Слайм начал качаться вниз-вверх, а после подпрыгнул, расплескав свое тело в разные стороны. Тонкая зеленая пленка накрыла собой площадь в 3 метрах и рухнула вниз. С меня слизь стекла мгновенно, не причинив никакого вреда. Но вот траву, на которую она попала, моментально растворила. «Впечатляет», — улыбнулся я, смотря как слайм собирается в одной точке, принимая первоначальную форму. «Хлюп-хлюп». «Но это еще не все. Я заинтригован». «Что там у тебя?» Я присел на корточки, любуясь новой метаморфозой. Морда Слая растянулась, создав подобие губ, сложенных трубочкой. А через мгновение слизень харкнул зеленой жижей на добрых 20 метров. «Черт возьми, дружище, а ты невероятно хорош. Знаешь, я рад, что мы с тобой нашли общий язык». Я погладил Слайма и спросил. «Все доел?» Слай кивнул. «Молодец, тогда возвращаемся». Слай растворился в ночной темноте и исчез. Я повернулся, чтобы подобрать макар, и увидел, как Гру остервенело пытается запихнуть его себе в глотку. «Гу! Гу! Гу! Отдай! Пусти, зараза! Да отцепи же ты!» — кричал я, дергая макар в одну сторону, а древня в другую. Мелкий засранец обвил макар лозами и сопротивлялся как мог, но я все же оказался мощнее. «Ты так сильно хочешь эволюционировать?» «Гру!» — коротко кивнул древень и сложил руки на груди. «Тогда давай поступим так. Сначала я восстановлю ядро маны, а когда буду в полном порядке, макро, которую я добуду, отдам тебе. Не все, но половину обещаю отдать. Идет?» Я протянул руку, а древень, продолжая пялиться на крупный макр, нехотя ее пожал. «Гро, гро, гро, гро», — обиженно сказал он. «Само собой без обмана. Даю слово аристократа», — улыбнулся я и посадил деревяшку на плечо. «А ты молодец, отважно сражался. Пойдем заберем оставшиеся макры, и я угощу тебя парой мелких кристаллов. Согласен?» «Гро!» — неуверенно сказал древень и попытался слезть с плеча. «А ну стоять! Куда ты собрался? В жизнь не поверю, что ты отказываешься от макров», — строго сказал я, схватив беглеца. «Гро!» — пыхтел древень, пытаясь разжать мои пальцы. Я подошел к одному из каменных куполов и создал лазу, которая через щелку проникла внутрь. Обследовав все пространство, я нашел только залу, да полурастворенные слоем кости. «Признавайся по-хорошему. Ты сожрал 2 макра из этих тварей?» «Гру! Гру!» — заорал древень и укусил меня за палец, заставив разжать руку. Приземлившись на землю, он тут же дал дёру. «Ах ты, паскуда мелкая! На дрова пущу!» — крикнул я и швырнул в него камнем. Нет, попасть я не пытался, да и зол не был. Просто хотелось припугнуть, чтобы он понимал, кто тут главный. И если я попросил что-то не делать, то он не должен этого делать. А пока пусть подумает о своем поведении, избалованный коротышка. Сплюнув, я отправился домой в надежде хоть немного поспать. К счастью, на этот раз мне удалось выспаться, даже больше, чем я рассчитывал. Проснулся ближе к обеду, а когда поднялся с кровати, увидел, что прикроватная тумбочка завалена ягодами. На кресле в дальнем углу комнаты сидел Гру и робко смотрел на меня. «Сам собирал?» — спросил я, закинув в рот горсть ягод. Кислятина та еще, но приятно, что мелкий все осознал. «Гру!» — тихо сказал древень. «Извинения приняты, но если снова будешь без разрешения жрать макры, я сдам тебя обратно твоему отцу. Пусть он с тобой возится, усек?» — пригрозил я и спустился на кухню. За столом сидели Степан и Аня, пили чай и о чем-то беседовали. Увидев меня, Степан тут же вскочил. «Да сиди ты, все свои», — успокоил я старика. «Никак не привыкну», — выдохнул Степан и плюхнулся на стул. «Виктор Игоревич, сегодня пришло письмо из Академии. Учебный год начнется немного раньше. У вас ровно 30 дней, чтобы завершить все дела, если вы, конечно, собираетесь учиться». «Конечно, собираюсь», — ответил я и взял со стола пирожок с капустой. «Переход в академию находится в Иркутске?» — спросил я, с огромным удовольствием укусив свежую выпечку. «Совершенно верно. Я поеду с вами и буду помогать». «Нет, ты останешься здесь. Кто-то должен присмотреть за особняком». Увидев, что Аня собирается что-то сказать, я осадил и её. «Ты тоже никуда не едешь. Есть еще какие-то новости?» «Да, из банка пришло уведомление о том, что на ваш счет поступил перевод от князя Панфилова», — отчитался Степан. «Отлично. Через час поедем в город. Будь готов». Я схватил 5 пирожков, кувшин морса и пошел себе в комнату. Войдя внутрь, обнаружил Гру, зарывшуюся в горшок с землей. Он смотрел в окно и раскачивался из стороны в сторону. «Пирожок будешь?» «Гру!» — одобрительно выкрикнул древень и ловко поймал его рукой лозой. Перекусив, я позвонил Грише. «Привет. Подскажи, где можно найти красивое место в районе Байкала?» «Вить, да там куча таких мест. Вот недавно ездили с друзьями в поселок Большое Голоустное. Место шикарное!» — отрекомендовал Гриша. «А чья там земля?» «Боярин Ласточкин по наследству получил. Он там почти не бывает, в Москву уехал жить. Говорит, что рожден для высшего общества, а не вот это все», — усмехнулся Гриша. «Значит, ему и земля не особо нужна». «Думаю, да. А что?» «Хочу выкупить для санатория. Сможешь связаться с ним и договориться о покупке?» — поинтересовался я, смотря как Гру открыл окно и прыгнул вниз. «Надеюсь, он не собирается спуститься в подвал и сожрать оставшиеся макры. Я ведь за такое правда прибью его». «Вить, конечно, смогу. Мне через неделю в Москву ехать по делам. Хочешь, лично с ним все обсужу. А у тебя деньги завелись?» — усмехнулся Гриша. «Лучше. Я нашел инвестора. Князь Панфилов согласился выделить мне более 50 миллионов. Так что да, дела налаживаются», — радостно сказал я. «Дружище, я так рад за тебя. Это точно нужно отметить, надеюсь, что в этот раз обойдемся без драк». «Постараемся», — усмехнулся я и попрощался с Гришей. «Его вкусу я полностью доверяю. Уверен, место, которое он посоветовал, будет шикарным. А с деньгами Панфилова я смогу сделать его восхитительным». После обеда мы съездили в банк и сняли 1 000 000 рублей. 400 тысяч я тут же отдал Большакову, а заодно передал ему и обещанные лекарства. Увы, он не смог порадовать меня информацией о порталисте. Сказал, что его люди еще не выходили на связь. Оставшиеся 600 тысяч я, конечно же, не повез Картополову, еще чего. Я с самого начала не собирался выплачивать долг этой твари. За уничтожение моего рода он заплатит своей головой. Тем более, что очень скоро я полностью восстановлю ядро маны. Вместо этого 600 тысяч я отвез Олегу и заключил с ним договор на строительство тепличного комплекса. Олег был невероятно рад свалившемуся богатству и в тот же день уволился из котельной. Пока я мотался по городу, Евдокия Павловна производила лекарства мелкими партиями. Раз в неделю мы отвозили их в раздолье и бесплатно выдавали нуждающимся. Так мы создадим вокруг лекарства сарафанное радио, а заодно обкатаем рецептуру. Когда все будет готово, запустим продажи. А после началось самое утомительное. Поиск места для строительства лаборатории, закупка необходимого оборудования, организация упаковочной линии. Но даже это не шло ни в какое сравнение с выдумыванием названия. Степан, Иван и Анна предлагали что-то простое и невзрачное, а Евдокия пыталась впихнуть в название заумный термин. Пришлось думать самому. А пока я думал, решил нанять еще одного фармацевта в помощь Евдокии. Она все свободное время тратит на исследования, а когда мы откроем производство, Евдокия и вовсе зашьется. За контролем качества она точно не уследит, а это больно ударит по репутации нашей молодой компании. Благо, я знаю одного жулика, который подойдет на роль контролера. Вызвав такси, я отправился на окраину раздолья. Знакомый мне покосившийся дом и крепкий забор встретили меня закрытой калиткой. Влив ману в ноги, я с легкостью перепрыгнул забор и, подойдя к входной двери, постучал. Внутри здания послышались шаги, и через секунду дверь открыл карлик и выдал свое коронное «Ча!» «И тебе не хворать!» — усмехнулся я, смотря на недовольную физиономию торговца эликсирами. «Ча надо-то? Опять ману хочешь восполнить?» — спросил он, почесав спину. «Почти. Пойдешь ко мне на работу?» «Пф! Да нахрена оно мне надо? Я вольный торговец. Когда хочу, тогда и работаю. А на тебя и шачить придется. Не, я ваши аристократические игры не играю», — отмахнулся карлик. «Плачу 2 000 рублей в месяц, плюс проживание и питание в моем особняке», — припечатал карлика. «А в чем подвох?» В том, что придется много работать. «Ну, не знаю», — начал ломаться карлик. «Вот если б за 5000 в месяц, то я б подумал, а так...» «Ты живешь на выселках, в полуразрушенном доме и мечтаешь, что к тебе заглянет какой-нибудь лопух, которого ты сможешь обобрать. А я предлагаю тебе не случайный заработок, а стабильную зарплату и премии за хорошую работу. Сейчас ты жулик, живущий в клоповнике, но если согласишься, сможешь изменить свою жизнь. Станешь достойным и уважаемым человеком. Если будешь хорошо трудиться, может, даже разбогатеешь», — сказал я, вогнав карлика в краску. «А вот сейчас было обидно. Не такой же клоповник у нас», — фыркнул он и отвернулся. «Давай без дешевых спектаклей», — усмехнулся я и добавил. «Да или нет?» «Не, ну что ты начинаешь? А поторговаться?» «Мы не на базаре?» «Жаль. Не, ну что? Я согласен так-то. Кстати, меня Яшкой зовут». Карлик протянул руку, которую я пожал. «Добро пожаловать в команду, Яков». Яшка был тем еще жуликом. Но именно такой проходимец мне и нужен. Почему? Да потому что он интуитивно знал, где какой работник может халявить. К тому же Яков сразу включился в работу и очень хорошо поладил с Евдокией. Она расцвела на глазах. Наконец-то ей можно было с кем-то побеседовать на научные темы. Карлик половину ее слов не понимал, постоянно переспрашивал и даже что-то записывал, отчего Евдокия чувствовала себя учителем в школе и с радостью наставляла молодого контролера на путь истины. Деньги улетали со страшной скоростью. С помощью Большакова я нашел собственника поселка Большая Черемшанка, который находился напротив раздолья. Боярин запросил 3 миллиона рублей, но в итоге согласился и на 500 тысяч. Эта земля как раз прилегала к территории моего особняка и находилась на другом берегу реки под названием Китай. Олег перестал справляться и был вынужден нанять еще 20 рабочих и 2 прорабов. Вся эта арава начала возводить тепличный комплекс и фармацевтическую фабрику в Черемшанке. Местные жители занимались рыбалкой, охотой да работой в шахтах. Узнав о возведении фабрики, обрадовались и начали заранее забивать за собой рабочие места, чему я был только рад. День за днем Олег инспектировал возводимые объекты, а мне же пришлось ехать осматривать новые владения. Гриша приехал в раздолье и привез мне документы на собственность. 40 гектаров земли вместе с поселением Большое Голоустное теперь принадлежали мне. Я забрал Олега, и мы втроем уехали в командировку. Пришлось убить на дорогу туда и обратно около недели, но, черт возьми, как же красиво! Горы, бескрайнее голубое озеро, лес рядом, воздух такой плотный, что хоть бери да откусывай. Восторг! «Гришань, ты предлагал в Иркутск переехать? А может, лучше сюда? Я тебе домик построю. Будешь жить, нету жить?» — усмехнулся я. «От домика я не откажусь, но жить в такой глуши точно не стану», — хохотнул Оболенский. За пару дней мы нарисовали план будущего санатория. Увидев масштабы предстоящего строительства, Олег схватился за голову. Работы будет вагон. А учитывая то, что объекты удалены друг от друга на 200 километров, то мотаться туда-сюда ему придется очень часто. Хорошо, что Олег довольно жадный человек, и ради богатства был готов забыть и про семью, и про отдых. Завершив все запланированные дела, я наконец-то смог спуститься в подвал особняка. Каждый день я съедал по 4 куста, и вот, наконец, я почувствовал, что исцеление практически завершено. Один за другим я проглотил кусты лунной травы и ощутил в груди нестерпимый холод. Казалось, что я проглотил глыбу льда, и она замораживает меня изнутри. Мощный поток маны хлынул по моим каналам, заставляя скрипеть зубами от напряжения, а через пару минут все пришло в норму. Надрывно дыша, я смахнул пот со лба и погрузился в транс, чтобы исследовать ядро маны. Наконец-то! Исцеление завершено! Ядро в идеальном состоянии, ни единого изъяна. Внутри струится ярко-синий поток маны, но что-то было не так. Глубоко внутри ядра я нашел то, чего не могло быть. Конец первой книги.